чуть свет шагал на свою работу. Где не опоздать, главная забота. Но так каждый день свой начиная, я точно знал, что всегда наступает и ждет непременно под вечер меня хороший конец рабочего дня. Хороший конец рабочего. Хороший конец рабочего. Хороший конец рабочего. Такой хороший конец рабочего дня. Короткая. После работы закуска и водка. Честно трудись и получишь награду. Большего счастья трудяги не надо. Мы не напрасно горбатели смены. Руки истерли и вспучили вены. Можешь гордиться, завод, в самом деле честным концом рабочей недели. Но если начальство скажет нам снова вколоть вечер, мы честное слово восстанем все дружно. Дружнее не бывает, когда вдруг рабочую часть задевает. Узнают суки то, что знают. Красотка жена, когда встречает с работы домой под вечер меня. Что значит конец рабочего дня? Хороший конец рабочего. Надежный конец рабочего. Жестокий конец рабочего. Такой напряженный конец рабочего дня.